значительность оттенку баловства, растормошить, чтоб разревелась осень. Ноябрь пляшет в маске волшебства и лжет тебе, неумолимо сбросив на землю все волшебные слова. И ждет на цыпочках давно забытый вас. Так разрушается сознание вселенной, уснувших так давно и сладко нас. Так продолжается, что есть попеременно. Он, она, оно, они сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха, Вишну Хари, сва Ма, Нандамаи. Наследует с берез одежку чиш, так зреет день молоденькой невесты. Еще торопится к ней молодец и с песней развеселит прекрасен и бесстыж. И сгинет стыд по краешку земли, прочертит вечер хрупкою пастелью, мешая серебро с глубокой синью, все выкрашив мелкий себе во след. Он, она, оно, они, сла вселенной, сла любви, сла Вишну Маха, Вишну Хари, сла Ма, Нандамаи. Следует с берез одежку чиж, так зреет день молоденькой невесты. Еще торопится к ней молодец и с песней развеселит прекрасен бесстыж. Наследует с берез одежку чиж, так зреет день молоденькой невесты. Еще торопится к ней молодец и с песней развеселит прекрасен и бесстыж.